Алло. Валентина Петровна. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Зачем оно тебе? Ну как зачем? Интересно. Все ли у вас хорошо, все ли в порядке? Все в порядке. Отлично, отлично. Валентина Петровна, тут такое дело, я вам просто сообщить хотела. Тут вот ваш сосед из 218-й, который Игорь, который молоденький, пишет в интернете, что собирает людей 24 октября к вашей двери. Представляете? Говорит, что у вас день рождения, вот, что отключит вам телефон в щитке, чтобы вы милицию не могли вызвать, и планирует на вас нападение. Угу. Я вас хочу предупредить, предостеречь, вы позвоните там, я не знаю, родственникам, чтобы они к вам приехали, потому что он что-то нездоровое готовит. Квартирку захотели, хуй получит. Ну, я не знаю, он не писал то, что он квартиру хочет, но то, что он там собирает каких-то людей в интернете, которые, ну, знаете, есть бедные люди, они вот сидят в интернете, ищут легкого заработка, да, вот. Ну, он им там платит, они, что, по 100, по 200 рублей. За то, чтобы они пришли там, дверь вам попинали, что-нибудь вам там на двери нарисовали. То есть повеселитесь таким образом. Пишет, что... Все, мы 02 милицию вызовем. Так нет, Валентина Петровна, он там написал целый план, что он вам в щитке отрубит провода, и у вас телефон работать просто не будет. Вот в чем проблема. Нихуя его, я его под суд отдам, блядь, 15 лет получит. Ну, Валентина Петровна, я все понимаю, вот. Вы тоже не первый день на свете живете, да? Вот. Предупрежден, как говорится, вооружен. Вы лучше 24-го, как бы у вас, если действительно день рождения, вы сразу вызываете милицию. Так и сделаю. Вот. Чтобы они у вас там дежурили, потому что этот Курдюков, понимаете, он же не работает нигде. Он же дома сидит целыми днями. Ему заняться нечем. Вот он и какую-то соседку там вашу настроил, говорит, что вы хлебом кидаетесь, вот эта соседка там чего-то, говорит, заявление на нее надо написать. В общем, ужас. Пусть пишут, мне все похуй ваши всякие заявления, ебать я хотела ваше заявление. Нет, Валентина Петровна, похуй-то похуй, но похуй больно, как говорится. Нужно по-умному с такими людьми поступать. Ничего у меня не будет, по возрасту ничего не будет. Ну, Валентина Петровна, вы же понимаете, что Курдюкова надо давно уже посадить. Вот. Его почему-то не сажают, правильно же? Да, давно его посадить надо. Он такой беспредел творит, это какой-то кошмар. Вы видели, он у него даже зубов уже нету передних. Ой. Знаете почему? Потому что он постоянно кокаином балуется. Ой. Да. Наркоман. Еще какой? Еще какой? А мать у него какая? Тоже худая такая вся в перхоти, вообще такая женщина страшная. Ой. А папаня так вообще какой-то. Алкаш алкашом. Ой. И девка там с ним ходит такая тоже. У нее зубы желтые. Таня, что ли, ее зовут? Ужас тоже. Воняет от нее. Ой. Кошмар. Вот ребенка у них жалко только. Такой у семьи. У них есть ребенок? Да, а у них девочка, дочка. Да. По-моему, я Алиса или Алина ее зовут. Алена, да. Вот. Бедный ребенок. Да, бедный ребенок в такой семье уродится. Они там, знаете, фотографии свои поставили в интернете. Ой, там такой ужас. Обои ободранные, все бухают. Кошмар. Этот ребенок там ходит грязный весь. Ужас. Ой, вообще. Ой. Кошмар. Вот. Так что мне вот, не знаю, надо таких, мне кажется, родительских прав лишать. Вот именно. Вот, надо в органы... Нет, дома ему будет лучше. Конечно. Я смотрю, девочка уже там материться такая. Я говорю, скоро курить ее научат, там водки ей нальют. Вообще, там такие родители, ужас. Кошмар. Надо вот. Всего дома собрать на них заявление и лишить материнства. Ну, а это, видите, это же органы опеки решают. А я вот, знаете, что меня больше всего удивляет? Люди в такой, извините меня, бомжатнике живут, содержат ребенка, и при этом не боятся даже такие фотографии, фото, это же доказательство. В каких условиях ребенок живет? В узких условиях. Кошмар. Да. Что они там ребенка одели, колготки ребенку одели, у ребенка коленки вот коричневого цвета, вы представляете? Это какой грязный пол. Это чем ребенок дышит? Это ужас просто. Ой, кошмар. И вот они там, я не знаю, вечно какой-то бунт устраивают в подъезде, постоянно матерятся, курят. Что-то вообще, и, представляете, это все в интернет выкладывают. В общем, ужас. Надо ребенку собрать кое-какие эти вещички детские. Да, сверим положить. Да, они, наверное, не возьмут, я не знаю. Или продадут. Ну, этот Игорь, видите, он же не работает. У него машина там такая девятка стоит, такая красная, с черным капотом, там, знаете. Колеса от Запорожца. Видела. Да, колеса от Запорожца, кузов, блин, от Жигулей, капот там, я не знаю, от Волги старый. Такой вот. Вообще там ужасная тачка. Кто что отдал ему, вот он себе собрал там драндулет. Вот. Но он, естественно, не ездит, ржавый такой там стоит. Вот. Какую железку поставил? Ты вообще... Ты не даже... машина, а железку. Это даже не железка, это какая-то вообще это на помойку. На металлолом эту железку можно сдать. Да. Вот работал бы, купил бы себе нормально. Металлолом отвезли бы. Ну да, я тоже думаю, она может вызвать, как, блин, пусть ее подцепит эвакуатор, да, отвезет куда-нибудь, потому что ну, вообще не дело. Еще, сейчас же запрещено вообще во дворах-то ставить, парковаться, вот эти ракушки запретили, все вот эти машины. Только специально отведенные стоянки. А он что? Да. Ну, бандит. Вот не работает человек, да? Вот заработал бы, купил бы себе нормальную машину, ребенка бы одел, нормально бы занялся. Нет, он все по подъездам ходит, кулаки у него какие-то разбитые, он в стену там. А эта, короче, девка, вот эта вот, которая с ним живет, эта Таня, она же от него уже один раз уходила, вот, с ребенком. Потом обратно вернулась все-таки. Угу. Ну, она такая страшная, правда. Негде ей жить, она и вернулась. Не, ну у нее мать там где-то живет. Ну, у нее мать пьет так сильно, что, знаете, неизвестно, где лучше. Либо с бухой мамой вечно, либо вот с таким вот папой, наркоманом. Так что. Да. Лучше в детдоме ребенку. Между двух огней. Да. Потому что там вырастет в такой семье? Ой, ужас. Несчастный ребенок. Конечно, ее, конечно, надо материнство лишить. Ну да, я тоже так думаю. Потому что... Жалко. Правительство бьется, говорит, все, детям, все для детей. А у них даже ребенок в сад не ходит, хотя уже по возрасту подходит. Мы вот, я звонила в садик 19-17, там заведующая Позднякова Нина Васильевна вот спрашивала. Вот. Она сказала то, что без проблем я ребеночка возьму, пусть родители приходят, договариваются. Я говорю, ну а вот как, надо же ребенку уже учиться, вот, к школе готовиться, образование получать. Она говорит, ну если родители не приходят, говорит, как же я ребенка сама возьму. Вот именно. Вот так вот, да. Все бьются, говорят, мест нет в детском саду. Тут предлагают, а они, видите, как. Ой, так что... В общем, Валентина Петровна, вы поаккуратнее будьте 24-го, хорошо? А? Я говорю, вы в свой день рождения будьте начеку. Ага. Вот. Смотрите, папа. Какое число-то? Сегодня, сейчас скажу. Так, сегодня, по-моему, 18-е. Да, 18-е сегодня. Итого, через 6 дней у вас день рождения. В общем, через 6 дней. Вот. Так что там точите ножи, кислоту разводите. Вот. Потому что кошмар, кошмар. Что они затеяли. Но они каждый день рождения, я так понимаю, вам такие вещи устраивают, да? Я просто смотрела, они тут выложили фотографии, видео, как они к вам ходят, как они снимают это все, как шубу вам приносили. Там Курдюков, представляете, на помойке нашел шубу и говорит, пойдемте, говорит, шубу отнесем на день рождения, подарим. Я говорю, ну так если ты хочешь что-то подарить, купи и подари. Вот. А он что? Кошмар. Ну, конечно, он издевается. Насмешник. Издевается Курдюков. Издевается, да, над старухой. Бог накажет. Валентина Петровна, он вообще давно уже, да, над вами издевается? А? Он давно уже так издевается над вами, да? Давно. Всю жизнь. Что себе? Просто мне непонятно, а чего он хочет добиться-то этими издевками? Раньше квартиры добивался, так и говорил, давай квартиры. Ничего себе. Ну он же, понимаете, Валентина Петровна, он же все равно квартиру у вас никогда не отнимет, правильно? У него конечно полномочий нету. Вот. А то, что он там хочет, звонит, ну, он просто, наверное, наркотиков объестся и начинает вам звонить. Одна дурь в голове. Да, он еще, знаете, такой грубый вообще. Вот я там пыталась с ним поговорить, он такой хам. Вот. Ну, вот как, знаете, вот говорят, быдло такое вот существует. Прям через каждое слово мат, прям вообще вот. Мозгов вот видно нет. Он хоть учился вообще где-то в школе там? Непонятно. Нигде не учился, наверное. То есть он так и болтает. Таких в школе не держат. Ну, не знаю. Вообще, мне кажется, таких надо в карцере держать. Так вот. Вот именно. Потому что там вообще, по-моему, сначала надо его полечить хорошенько от наркотиков, от всего, чтобы у него хотя бы чуть-чуть мозги. Серое вещество начало шевелиться. У него, по ходу дела, уже вот от всей наркоты у него дырки в мозге. Он, посмотришь, вот он такой худой, бледный, длинный, вот, непропорциональный весь. Ну, видно по нему, что он больной, что у него отклонение есть. Просто вот я смотрю, он такие, да, вот, вроде в возрасте вот молодые люди сейчас ходят, да, хорошо одетые, хорошо зарабатывают там, да. Девушки у них вот такие тоже красивые, хорошо одетые. Но это вот, я не знаю, неужели вот человеку самому приятно так жить? Кошмар. Мозги не в порядке. Ну, понятно. Ну, ладно, Валентина Петровна, я вам тогда после 24-го позвоню тогда, хорошо? Вы мне тогда расскажете, как там все прошло.